Второе. Звучало заманчиво. Шурик решил покончить с делом сразу. Как правило, любые слухи на 97%, а то и больше, всегда остаются слухами. 3% – это, впрочем, тоже величина, но из них 2% падают на просто сумасшедшие слухи, то есть на слухи, вообще никогда не подтверждающиеся. Ну, а 1%? 1% все же не равен нулю. Это Шурик знал, потому и отправился в пивную на Большевистской, помня прогноз врача. День удачи, большая пруха. Может, врач правду умел прорицать? Под коммунальным мостом, прямо под ногами, Шурик нашел несколько жетонов на метро. Кто-то их рассыпал, видимо, торопился, подбирать не стал. А Шурик подобрал, дело нужное. Шурик даже не стеснялся прохожих. Кто-то рассыпал, а он подобрал. Не такая находка, чтобы кричать, кто потерял жетоны. Легонько насвистывая, Шурик двинулся вниз по Большевистской, мимо гостиницы «Обь», поражаясь тому, сколько лодок на Оби даже в такой обычный будничный день. Кстати, свежевыловленным судаком торговали прямо у гостиницы. Шурик вдруг вспомнил, как в Новосибирский мединститут, врач как раз заканчивал 5-й курс, в самом начале перестройки, когда Россия оставалась еще партийной и некрикливой, когда Сибирь еще только приглядывалась к происходящему, приезжали два шотландских врача. Лене врачу шотландцы резко не понравились. Были они рыжие, крепкие, кривоногие, пресловутых клетчатых юбок почему-то не носили, часто подкручивали рыжие прокуренные усы и с какой-то вызывающей подозрительностью и тщательностью присматривались к пустынным заснеженным улицам академгородка, куда привез шотландцев врач на академическую экскурсию. Но, может, настоящие шотландцы и должны так выглядеть? Врач этого не знал. Да и не в этом было дело. Ему, студенту, Лене, врачу, было доверено чрезвычайно важное дело – показать шотландским иностранцам гордость Сибири, академгородок. Это не просто наши коллеги, строго напомнили Лене в парткоме, это еще и наши друзья. Они прогрессивные общественные деятели. Они занимаются профсоюзной деятельностью на каких-то там шотландских соляных копях. Есть такие в Шотландии. Короче, сказали Лене в парткоме, это прогрессивные общественные деятели, и, конечно, надо ему, студенту, Лене, врачу, надо не подкачать. «Язык ты знаешь», — сказали Лене в парткоме, «в дурных историях не замешан. Кому, как не тебе, студенту, Лене, врачу, показать иностранцам гордость Сибири?» Врач согласился. «Они у меня все поймут», — пригрозил он. «Они у меня поймут, что именно Россия — страна всех возможностей. Как Россию не долбай, как ее не надкусывай, все в ней есть, да еще столько, что любой шотландец зубы пообломает». «Ну, ты не очень», — пригрозили Лене в парткоме. И врач привез шотландцев в академгородок. Ему хотелось, чтобы шотландцам понравилось в академгородке, поэтому он заговорил о профсоюзной работе. Почему-то в голову Лёне пришло имя Шверника, портрет которого он не однажды носил на школьных первомайских демонстрациях. Он с восторгом припомнил полузабытое имя. Вот, дескать, был такой Шверник, тоже занимался профсоюзной деятельностью. Шотландцы не удивились. Как ни странно, имя Шверника что-то сказало шотландцам. «Мы коммунисты», — сказали они, — невероятно фальшивыми голосами, и жадно, не обращая внимания на морозец и резкий ветер, сквозивший с моря, начали расспрашивать врача о его политических симпатиях. «Все придурки», — восторженно объявил врач шотландцам, — «я еще не окончательно определился с симпатиями». Это несколько остудило пыл шотландцев. «А как со Сталиным? Носите ли вы портреты Сталина?» — спросил один из шотландцев. «Нет, сейчас не носим», — объяснил врач, указывая на автобус. «За лобовым стеклом виднелся лик вождя всех народов, а за ним лик сурового усатого водителя. Сейчас возим». «И вас за это не репрессируют?» Врач несколько растерялся. «Это все чепуха», — заявил он, чтобы сменить тему. «Нас не просто репрессировать. Нас почти 300 миллионов». И перевел разговор на более ясную тему. «Вот море. Это наше рукотворное море. создана быстро, в назначенный срок, дает энергию, является местом отдыха. С высоты горбатого мостика, перекинутого через железнодорожные пути, шотландцы увидели пустые пространства зимнего замерзшего моря, синеватый от мороза лед, а на льду сотни шевелящихся черных точек. «Рыбаки», — с гордостью разъяснил врач, — «кроме энергии, море дает нам рыбу». Поразительно. Шотландских общественных деятелей нисколько не заинтересовал вид на институт ядерной физики с его широкой кирпичной вытяжной трубой, чуть ли не со дня возведения, украшенной гордым именем Нина. Их нисколько не заинтересовал великолепный минералогический музей института геологии с его замечательными якутскими алмазами. Их нисколько не заинтересовал великолепный магазин «Академкнига», где всегда можно найти книги как по медицине, так и по любым общественным дисциплинам. Их, наконец, нисколько не заинтересовала настоящая новогодняя елка, все еще торчавшая перед кинотеатром «Москва» и сладко пахнущая хвоей и морозом. Зато неизвестные рыбаки, бесчисленные безымянные рыбаки, занятые рыбалкой в самый разгар рабочего дня, их чрезвычайно заинтересовали. «Право на труд, право на отдых», — с гордостью объяснил врач. Он вдруг сильно и неожиданно для самого себя проникся патриотическими чувствами. «У нас много рыбы. Когда хотим, тогда и ловим». Но патриотизм врача был в корне подсечен вопросом одного из шотландских общественных деятелей. «Это, наверное, безработные?» — спросил шотландец. «Это, наверное, русские безработные?» «Нет», — возразил врач, — «это русские сибирские рыбаки. У нас в Сибири нет безработных». Он никак не мог подавить внезапную вспышку патриотизма. «У нас нет безработных. В Сибири каждый, как хочет, реализует свои права на труд и на отдых». «А в какое время у вас в Сибири заканчивается рабочий день?» — вкратчиво спросил все тот же настырный шотландец. «В Сибири рабочий день заканчивается в разное время», — уклончиво, но уверенно ответил врач, уже догадываясь, что вопросы задаются не просто так. «У некоторых сибиряков рабочий день заканчивается рано, а у других сибиряков рабочий день заканчивается поздно». Врач почувствовал себя настоящим азиатским лидером, умеющим убедительно отвечать на любые вопросы. «Длина рабочего дня в Сибири, как правило, зависит от степени занятости каждого рабочего человека и правильно им осознанной специфики производства». Он даже сам ничего не понял в своем ответе. Но настырный шотландец не отставал. «Является ли текущий час?» Настырный шотландец взглянул на часы, указывающие самое рабочее время суток. «Является ли текущий час тем самым часом, когда многие рабочие люди еще заняты на своих рабочих местах?» «Несомненно», — ответил врач, обалдев от столь точных формулировок. «А эти люди?» Неутомимый и неутолимый шотландец вкрадчиво, но широко обвел рукой горизонт. «Эти люди, занимающиеся рыбной ловлей в такой час, они, наверное, все-таки безработные?» «Никак нет!» — с гордостью отчеканил врач. «Это охотники и спортсмены, заслужившие право на отдых. Право на отдых и на труд записано в нашей Конституции». Шотландец пожал плечами. Ответ врача его явно не удовлетворил. Впрочем, прогрессивный шотландец радовался, что обнаружил тщательно припрятываемую советскими функционерами проблему, к тому же обнаружил ее сам. Это вдохновило настырного шотландца на другие вопросы. «Почему у вас на улицах много бутылок, банок, бумаг, окурков, всяких прочих отходов?» — спросил он, не спуская глаз с врача. «Потому что у нас много товаров». Боясь, что шотландцы могут истолковать его ответ неверно, врач добавил: «Это вы еще не видели наших улиц весной?» Шотландцы, кажется, действительно истолковали его ответ неверно. Им показалось, что ответ врача полон, на их взгляд, несколько неуместной гордости. Покинув море с его непонятными рыбаками, они уже поднимались вверх по морскому проспекту. Именно здесь настырного шотландца настигла потрясающая мысль. «А что?» – спросил он. «У вас в Сибири в этот час дня. Можно ли у вас в Сибири в этот час дня выпить где-нибудь чашку чая?» «Скажи он чашку водки». Врач не стал бы смотреть на часы, но тут невольно посмотрел. Кажется, столовая дома ученых должна была работать. «Именно в этот час дня», — ответил врач доброжелательно, но опять с неожиданно вспыхнувшим в нем чувством патриотизма, «именно в этот час дня у нас в Сибири особенно легко выпить чашку чая». В дом ученых шотландцы почему-то заторопились, наверное, не поверили врачу. То ходили медленно, приглядывались к каждой мелочи, делали массу фотоснимков, а теперь вдруг стремительно зачехлили аппаратуру и бросились по морскому чуть ли не бегом. «Хотят в тепло», — с гордостью подумал врач. «Это вам не Шотландия». Он уже понял, с кем имеет дело. По крайней мере, ему так казалось. Явные идеологические зануды, нисколько не понимающие, какие, собственно, процессы уже начались на 1/6 суши, откусанные пролетариями у буржуев. «Может, вербовать будут?» — с гордостью решил врач. И еще решил, брать шотландцев надо валютой. На полученные таким образом деньги можно будет выстроить собственный экспериментальный лабораторный корпус и заняться наукой всерьез. Органам госбезопасности его проект должен понравиться. Во-первых, не придется самому государству строить новый экспериментальный лабораторный корпус. Во-вторых, он, Леня, врач, простой студент медицинского института, перевербует настырных шотландцев, и они тоже начнут приносить пользу его родной стране. К тому же с них можно будет брать налоги. Насчет налогов мысль была смутная. Они устроились за столиком в уютной столовой дома ученых, и шотландцы с новым интересом уставились на врача. Они подкручивали свои рыжие шотландские усы и смотрели на врача своими рыжими шотландскими глазами так, будто знали, в столовой дома ученых кончился не только чай, кончился даже кипяток. Но ни чай, ни кипяток, к счастью, в столовой дома ученых не кончились, и через несколько минут на столике перед потрясенными шотландцами дымился настоящий, горячий и крепкий чай в настоящих, крепких фарфоровых чашках. Впрочем, настырный шотландец и сейчас не желал сдаваться. «А что, — сказал он, — у вас в Сибири в этот час дня, в это время года, можно ли у вас в Сибири в этот час дня и в это время года выпить по чашке чаю с молоком?» Уверенность врача поубавилась. Пользуясь тем, что ни одной официантки поблизости не оказалось, врач проник на кухню и объяснил ситуацию. Симпатичная белокурая официантка спросила спокойно, «Что это за придурки?» «Шотландские общественные деятели». «Партийные?» «Нет, прогрессивные». «Все равно придурки», — равнодушно сказала официантка. «У них глаза рыжие. Я бы с такими в разведку не пошла». И вздохнула. «У меня есть молоко. Свое собственное. Купила для дома». «Тебя выручу. Ладно, возвращайся за столик. Я принесу молоко в сливочники. Пусть знают». Святая душа! На таких всегда стояла и будет стоять Русь. Умыл врач шотландцев, умыл от души, чтобы не щурили презрительно свои рыжие шотландские глаза, чтобы не крутили презрительно свои прокуренные трубочным табаком рыжие шотландские усы, чтобы не спрашивали презрительно, что и в какой час можно выпить в Сибири. «Выпить в Сибири?» — подумал про себя врач, — можно все, что угодно, в любой час, в любое время года. Видишь, никакой перхоти, забудь о перхоти.